Иван Ильин. Почему мы верим в Россию? Где бы мы, русские, ни жили, в каком бы положении мы ни находились, нас никогда и нигде не покидает скорбь о нашей родине, о России. Это естественно и неизбежно. Эта скорбь не может и не должна нас покидать. Она есть проявление нашей живой любви к родине и нашей веры в нее. Чтобы быть и бороться, стоять и победить, нам необходимо верить в то, что не иссякли благие силы русского народа, что не оскудели в нем Божьи дары, что по-прежнему лишь на поверхности омраченное живет в нем его исконное боговосприятие, что это омраченное пройдет, и духовные силы воскреснут. Те из нас, которые лишатся этой веры, утратят цель и смысл национальной борьбы и отпадут, как засохшие листья. Они перестанут видеть Россию в Боге и любить ее духом. А это значит, что они ее потеряют, выйдут из ее духовного лона и перестанут быть русскими. Быть русским значит не только говорить по-русски, но значит воспринимать Россию сердцем, видеть любовью ее драгоценную самобытность и ее во всей вселенской истории неповторимое своеобразие, понимать, что это своеобразие есть дар Божий, данный самим русским людям, и в то же время указание Божие, имеющее оградить Россию от посягательства других народов и требовать для этого дара свободы и самостоятельности на земле. Быть русским значит созерцать Россию в Божьем луче, в ее вечной ткани, ее неприходящей субстанции и любовью принимать ее как одну из главных и заветных святынь своей личной жизни. Быть русским значит верить в Россию так, как верили в нее все русские великие люди, все ее гении и ее строители. Только на этой вере мы сможем утвердить нашу борьбу за нее и нашу победу. Может быть, и не прав Тютчев, что в Россию можно только верить. Ибо ведь и разуму можно многое сказать о России, и сила воображения должна увидать ее земное величие и ее духовную красоту, и воле надлежит совершить и утвердить в России многое. Но и вера необходима. Без веры в Россию нам и самим не прожить, и ее не возродить. Пусть не говорят нам, что Россия не есть предмет для веры, что верить подобает в Бога, а не в земные обстояния. Россия перед лицом Божьим, в Божьих дарах утвержденная и в Божьем луче узренная, есть именно предмет веры, но не веры слепой и противоразумной, а веры любящей, видящей и разумом обоснованной. Россия, как цепь исторических явлений и образов, есть, конечно, земное обстояние, подлежащее научному изучению. Но и самое это научное не должно останавливаться на внешней видимости фактов. Оно должно проникать в их внутренний смысл, в духовное значение исторических явлений, к тому единому, что составляет дух русского народа и сущность России. Мы, русские люди, призваны не только знать историю своего Отечества, но и видеть в ней борьбу нашего народа за его самобытный духовный лик. Мы должны видеть наш народ не только в его метущейся страстности, но и в его смиренной молитве, не только в его грехах и падениях, но и в его доброте, в его доблести, в его подвигах, не только в его войнах, но и в сокровенном смысле этих войн, и особенно в том скрытом от постороннего глаза направлении его сердца и воли, которым проникнута вся его история, весь его омолитвованный быт. Мы должны научиться видеть Россию в Боге, ее сердце, ее государственность, ее историю. Мы должны по-новому, духовно и религиозно осмыслить всю историю русской культуры. И когда мы осмыслим ее так, тогда нам откроется, что русский народ всю свою жизнь предстоял Богу, искал, домогался и подвязался, что он знал свои страсти и свои грехи, но всегда мерил себя Божьими мерилами, что через все его уклонения и падения, несмотря на них и вопреки им, душа его всегда молилась, и молитва всегда составляла живое естество его духа. Верить в Россию значит видеть и признавать, что душа ее укоренена в Боге, и что ее история есть возрастание ее от этих корней. Если мы в это верим, то никакие провалы на ее пути, никакие испытания ее сил не могут нас страшить. Естественно, наша неутихающая скорбь о ее временном унижении и о мучениях, переносимых нашим народом, но неестественно уныние или отчаяние. Итак, душа русского народа всегда искала своих корней в Боге и в его земных явлениях, в правде, праведности и красоте. Когда-то давно, может, еще в доисторические времена, был решен на Руси вопрос о правде и кривде. Решен и запечатлен приговором в сказке. Надо жить по-божье. Что будет, то и будет, а кривды жить не хочу. И на этом решении Россия строилась и держалась в течение всей своей истории. От Киево-Печерской лавры до описанных у Лескова праведников и инженеров Бессеребренников. От Сергия Преподобного до унтер-офицера Фомы Данилова, замученного в 1875 году кипчаками за верность вере и родине. От князя Якова Долгорукого, примившего стойкой правды Петру Великому, до умученного большевиками исповедника митрополита Петербургского Виньямина. Россия есть прежде всего живой сон русских правдолюбцев, прямых стоятелей, верных Божьей правде. Какой-то таинственной, могучей уверенностью они знали, ведали, что видимость земной удачи не должна смущать прямую и верную душу, что делающий по-божье побеждает одним своим деланием, что строит Россию одним своим хотя бы и одиноким и мученическим стоянием. И тот из нас, кто хоть раз попытался объять взором сон этих русских стоятелей, тот никогда не поверит западным разговорам о ничтожности славянства и никогда не поколеблется в своей вере в Россию. Россия держалась и строилась памятью о Боге и пребыванием в его живом и благодатном дуновении. Вот почему, когда русский человек хочет образумить своего ближнего, он говорит ему «побойся Бога», а укоряя, произносит слова «Бога в тебе нет», ибо имеющий Бога в себе носит в своей душе живую любовь и живую совесть. Две благороднейшие основы всякого жизненного служения — священнического, гражданского и военного, судейского и царского. Это воззрение исконное, древнерусское. Оно-то и нашло свое выражение в указе Петра Великого, начертанном на зерцале. «Надлежит пред суд чинно поступать, понеже суд Божий есть, проклят всяк, творяя дело Божие с небрежением».